51. Мунк чувствовал себя идиотом, но ничего не поделаешь. Он слегка покачал головой и прижался на своем Ауди к тротуару. Возбужденная Мия села в машину и пристегнулась. «Куда едем?» Мунк вздохнул и решил, что лучше выпалить сразу. «Что?» — сказала Мия, сморщив нос. Она явно все увидела по нему. Они ведь так долго работают вместе. «Ты все еще хочешь в отпуск?» «Что-что?» «Ну, извини», — пробормотал Мунк, проведя рукой по лицу. «Передали сверху». «Что именно?» «К делу подключился штаб обороны. Они взяли все в свои руки». «Взяли в свои руки? Ты о чем?» «Это больше не наше дело», — начал он, но Мия перебила. «Что? Но какого хрена, Холгер?» «Я знаю, я...» «Да это же, черт побери, невозможно!» — прошипела Мия. «Ты сейчас шутишь? Оборона? Какое нахрен они имеют к этому отношение?» «Это долгая история», — пробормотал Мунк, почесав бороду. «Сегодня ночью кое-что случилось. Слушай, я пытался изо всех сил, но нет». Он увидел, что до нее дошло, что он пытается сказать. Меньше чем за секунду ее взгляд из светло-вопросительного стал агрессивно темным. «Меня исключили?» «Только на данный момент», — предупредительно сказал Мунк. «Пока мы не соберемся с мыслями». «Но дьявол!» — прорычала Мия. «А кто такие эти мы, черт побери?» «Они сейчас собирают группу. СБП и оборона». «От нас никого? Что происходит, Холгер?» «Допущены только я и Анетте», — быстро произнес Мунк. «Как я уже сказал, это пока мы...» «Твою мать, Холгер!» — сказала Мия, сокрушенно покачав головой. «Сколько времени прошло с тех пор, как ты меня втянул? Попросил меня взглянуть на дело. У меня, черт возьми, были билеты. Меня ждала яхта». «Они еще действительны?» — попытался Мунк, но тут же пожалел о сказанном. Мия отвернулась от него, чуть ли не с пеной на губах. «Прости, я только...» «А почему не я?» Бросив острый взгляд на Мунка и зная ответ на этот вопрос, Мия хотела заставить его произнести это вслух. «Заявление о безопасности», — кашлянул Мунк. «Потому что я нестабильная идиотка?» «Мия...» «Которой можно попользоваться, когда это выгодно, но не когда это действительно важно. Ты это хочешь сказать?» «Слушай, Мия, если бы это от меня зависело, ну ты же понимаешь». «Чёртовы придурки!» — пробурчала Мия, отстегнула ремень безопасности и раздраженно схватилась за ручку двери. «Они нашли список», — быстро произнес Мунк, прежде чем она ее открыла. «Какой еще список?» Что бы там ни говорили сверху, Мунк понял, что ему наплевать. Он прежде всего был в ответе за своих. Пусть это министерство идет в известном направлении, ему надоело. И надоело уже давно, честно говоря. Надоело, как они обращаются с Мией в последние годы. Выговоры, отстранения, а когда им выгодно, они тащат ее в самое пекло. Ну нет, мать их, пусть будет так. «Сегодня утром у Рёнинга были гости», — быстро сказал он. «У того журналиста?» «Да, приходил бывший военный, в форме, думают, афганский ветеран». «Куда?» «К нему домой. Я не знаю всех деталей, но, предполагаю, Рёнингу здорово досталось. Гость передал ему список жертв. Наверху работают над теорией, что это какая-то акция мести». «За что?» «Этого они не знают. Видимо, там что-то случилось. Ненависть к норвежскому государству. Не знаю, но послушай». «Список?» «Список случайных жертв». «Что? Сколько их?» — ошарашенно произнесла Мия. 50. «Мать твою!» «Вот они и засекретили все, понимаешь?» «Он подходит под описание?» Она повернулась к нему, к счастью, уже менее раздраженная. Лицо просветлело, тяжелый взгляд смягчился. «Возраст вроде бы совпадает». «А цифры?» «Вивенберг номер 4 в списке», — кивнул Мунк. Это все, что я пока знаю. Они не раскрывают все карты. «Значит, жертвы случайны», — сказала Мия, выглянув из окна машины. «Случайно выбранные из 50 в списке. Похоже на то». «Дьявол», — пробормотала Мия, производя подсчеты в голове. Он делал то же самое. Профиль убийцы, цифры, случайные жертвы. «Ты видел его? Список?» Мунк покачал головой. «Жду звонка. Аннетта с ними общается. Там, очевидно, чрезвычайное положение. Речь идет об эвакуации правительства, может быть, и королевской семьи». «Серьезно?» «Как я уже сказал, они скупы на детали, но Аннетта так сказала». «Но они же не могут этого сделать. Как они это объяснят населению? Король ушел под прикрытие, но причин для беспокойства нет. Просто живите нормальной жизнью. Идиоты!» «Не думаю, что до этого дойдет, но как бы то ни было, армия, национальная гвардия, гражданская оборона... Готов спорить, они всех подняли на уши, хотя и стараются, чтобы никто не заметил. Поэтому они...» «Держат подальше всех сумасшедших», — пробормотала Мия с таким видом, будто хотела плюнуть на пол. «Слушай, Мия», — начал Мунк, но она остановила его. «Куда тебя отвезти?» Мия покачала головой и решительно взялась за дверь. «Я буду держать тебя в курсе, ладно?» — крикнул он ей вслед, когда она уже была на тротуаре. Мия посмотрела на него напоследок грустным взглядом, захлопнула дверь и ушла, ни разу не оглянувшись. «Чёрт возьми!» Холгер хотел было пойти за ней, но не успел, так как в его кармане зазвонил телефон. «Да?» «Мы начали», — сказала Аннетта. «Где?» «Банк Плассен, через 20 минут». «Еду», — сказал Мунк, повернув ключ в замке зажигания.